Род Нарышкиных. Императрица Екатерина II в бытность свою в Москве не раз посещала подмосковные своих приближенных братьев Нарышкиных. В ряду имен, окружавших двор еще царя Алексея Михайловича, одной из первых и почетнейших было бесспорно Нарышкиных. По свидетельству иностранцев, Нарышкины происходят от древнего чешского рода. Историк Миллер, согласно со справкой разрядного архива, опровергает это известие и показывает, что в 1463 году к великому князю Иоанну Васильевичу выехал из Крыма Нарышка и был при нем окольничим. Потомки его Нарышкины, находясь в русской службе наместниками, воеводами и в знатнейших чинах, жалованы были от государей вотчинами и другими почестями и знаками монарших милостей. Уничтожение местничества и разрядных грамот было причиной, что первым в роде Нарышкиных назван небогатый московский дворянин Полуэкт или Полиевкт, отец Кирилла и дед девицы Натальи Нарышкиной, воспитанной в доме боярина Артамона Матвеева. Лет 200 тому назад богатые и знатные люди имели обыкновение у себя в доме собирать небогатых родственниц, а также дочерей покровительствуемых людей. Из дома знатного человека можно было скорее составить себе партию, чем живя в небогатом родительском доме. История отвергает анекдот, приводимый галштинским немцем Штеллиным, будто царь Алексей Михайлович заметил Наталью Нарышкину у Матвеева за ужином, влюбился и посватался за нее, а потом уже сделал по старинному обычаю смотр 60 невестам. В то время производились царские осмотры так. Не более как в 6 палатах наверху во дворце ложились на постелях по нескольку девиц. Подле каждой стояли ближние ей родственницы. Девицы, раскидавшись на пуховиках, спали, то есть притворялись спящими. Царь обходил неспешно, докторы свидетельствовали, нет ли тайной скорби, болезни. Затем, по окончании осмотров, царь объявлял избранницу, ее нарекали царевной и великую княжной и переменяли имя. А сколько при царских смотринах бывало интриг! От брака царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной родился Петр Великий. Веселое житье Натальи Кирилловны продолжалось только 5 лет. В январе 1676 года Алексей Михайлович, пользовавшийся, по-видимому, хорошим здоровьем, скончался неожиданно. Нового царя Феодора Алексеевича окружили враги Нарышкиных и Матвеева, близкие люди его матери. Царь Феодор был здоровье очень слабого, его переехали санями, и он страдал цингою. Матвеев был сослан, Нарышкиным была объявлена опала, а один из Нарышкиных, по свидетельству Желябужского, был наказан публично батагами перед холопьим приказом. Смуты, последовавшие по смерти слабого Феодора, честолюбивые замыслы царевны Софьи и возбуждаемые ею крамолы стрелецкие – подвергли кроткую царицу Наталью и весь род Нарышкиных преследованием буйных стрельцов. Иван Кириллович Нарышкин, родной брат царицы Натальи и дядя Петра, невинно погиб мученическую смертью на копьях разъяренных стрельцов. Они отсекли ему ноги, руки и голову, потом, разрубив туловище на мелкие части, топтали ногами останки в глазах старика отца его. Самого боярина Кирилла Полуэктовича злодеи заставили принять монашество, сослав его в Кириллов монастырь. По году его кончины видно, что после мученической смерти сыновей он прожил еще 9 лет. Любопытно знать, где он провел эти 9 лет и точно ли был пострижен, чего не видно в надписи на могиле. Жизнь самой царицы также была в опасности. Наталья укрылась в Троицко-Сергиевском монастыре. Петр здесь чуть-чуть не погиб от отравы. Царицу Наталью Кирилловну за введение при Кремлевском дворе музыки и театральных представлений фарисейски набожная тогда партия Милославских называла еретицей. Но какую же злобу и ненависть вызвала вскоре жена царя Феодора Алексеевича Агафья Семеновна, взятая из польского рода Грушецких. Она была выбрана царем не по-старинному на смотрах в верховых опочивальнях, а приглянулась просто на улице во время крестного хода. Эта царица, по преданию, уговорила царя снять с себя из бояр женские охабни, стричь волосы, брить бороду и ходить по-польски саблей и носить кунтуш. Царь все это исполнял в угоду царицы и только одного не делал — не брил бороды, и то потому, что у 20-летнего монарха борода еще не показывалась. Царица Наталья прожила только 39 лет. В день кончины ее Петр писал к архангельскому воеводе Апраксину: «Беду свою и последнюю печаль глухо объявляю, о которой подробно писать рука моя не может, купно же и сердце». В стенах Высокопетровского монастыря, добывшего в Москве морового поветрия, погребались все члены фамилии Нарышкиных. Монастырь этот основан при Дмитрии Донском. В 1505 году монастырь Петровский был перестроен и назван Высокопетровским, так говорит Амвросий в своей истории российской иерархии. Петр I, вступив на престол, приказал в 1690 году в память убиенных стрельцами дядей своих, погребенных здесь, построить каменную колокольню и кельи для монахов. Каменные палаты Нарышкиных в Москве были в Белом городе, на берегу Неглинной, там, где теперь дом горного правления. Родовой дом Нарышкиных продал племянник Натальи Кирилловны Александр Львович Нарышкин жене генерала Свечина. Последняя в 1818 году продала его уже горному правлению. Племянник царицы и двоюродный брат Петра Великого был очень любим императором. Петр его иначе не называл, как Львовичем. В молодых летах он путешествовал по Европе, где обучался морской науке. Петр его хотел отправить в Испанию для склонения короля к войне с Швецией. В изготовленной грамоте государь называл его графом. С 1723 года он управлял морскую академией и школами. При императрице Екатерине I он был президентом камер-коллегии и директором артиллерийской конторы и числился еще тогда капитаном от флота. Его врагом был всесильный Меньшиков. Он уговорил императора Петра II лишить его чинов и сослать в дальние деревни. Опала его продолжалась недолго. С удалением Меньшикова он снова приехал ко двору, где по-прежнему стал посещать юного монарха и смело укорял его за праздность и охоту. Долгорукие опять уговорили Петра II удалить Нарышкина в его подмосковное село Чашниково. Это еще более раздражило Нарышкина, и он еще смелее стал укорять императора и роптать на правительство. Сосед его Козлов уговаривал Нарышкина выехать к государю, забавлявшемуся охотою близ места ссылки Нарышкина, и спросить у него прощения. Он отвечал: «Что мне ему? С чего поклониться? Я и почитать его не хочу. Я сам таков же, как и он, и думал на царстве сидеть, как он. Отец мой государством правил. Дай мне выйти из этой нужды, я знаю, что сделать». Это неуважение к императору, переданное государю, подвергло его суду по законам в 1729 году. Он был в опасности подпасть розыску или пыткам, но император велел допросить его не в полном собрании Верховного Совета, а только двум членам — Остерману и князю Долгорукову. Он оставался в опале до самой смерти Петра II. Императрица Анна, в числе отличий, дарованных ему, сделала его директором императорских строений и садов. Императрица Елисавета по восшествии на престол пожаловала его кавалером ордена святого Андрея Первозванного и произвела в действительные тайные советники. Он умер в 1745 году, на 51-м году от рождения. Из замечательных лиц рода Нарышкиных нельзя не упомянуть о Семене Григорьевиче Нарышкине, генерал-адъютанте Петра Великого. Последний был сын боярина Григория Филимоновича, он приходился внучатным братом Натальи Кирилловне. Служил он вначале комнатным стольником, Потом был камергером, капитаном гвардии и, наконец, генерал-адъютантом у Петра Великого. Император удостаивал его особым доверием, посылая за границу с поручениями. Он был замешан в деле царевича Алексея и сослан в дальнюю деревню, откуда был возвращен Екатериную I ко двору.